корь. Диагноз болезни Киты скоро подтвердился, и Флер перешла на положение затворницы. Развлечения, которые Сомс старался найти для внука, пребывали почти каждый день. У одного были уши кролика и морда собаки, у другого хвост мула легко отделялся от туловища льва, третий издавал звук, похожий на жужжание роя пчел, четвертая умещалась в жилетном кармане, но при желании растягивалась на целый фут. Все утро в городе Сомс проводил в добывании этих сокровищ, а также самых лучших мандаринов, винограда, мускат, меда, качество которого оправдывало бы этикетку. Он жил на Грин-стрит, куда в ответ на умело составленную телеграмму о болезни мальчика явилась и Аннет. Сомс, который еще не целиком ушел в духовную жизнь, искренне ей обрадовался. Но после одной ночи он почувствовал, что может уступить ее Флер. Для нее будет облегчением знать, что мать с ней рядом. Может быть, к тому времени, когда кончится ее затворничество, этот молодой человек окажется вне ее поля зрения. Такая серьезная домашняя забота может даже заставить ее забыть о нем. Сомс был недостаточно философом, чтобы до конца понять томление своей дочери. В глазах человека, родившегося в 1855 году, любовь была чисто личным чувством, или, если не была таковым, то должна была быть. Ему и в голову не приходило, что в тоске Флер по Джону могла проявиться ее жажда жизни, всей жизни, только жизни, что Джон олицетворял собой ее первое серьезное поражение в борьбе за совершенную полноту. Поражение, за которое, может быть, еще не поздно было расквитаться. Душа современной молодежи, пресыщенная и сложная, была для Сомса книгой, если не за семью печатями, то с еще не разрезанными страницами. Желать невозможного стало принципом, когда для него всякие принципы уже потеряли свое значение. Сознание, что есть предел человеческой жизни и счастью, было у него в крови, и его собственный опыт лишний раз убеждал его в этом. Он, правда, не определял жизнь как наилучшее использование скверной ситуации, но хотя был твердо убежден, что когда у вас есть почти все, то нужно добиться остального, он все же считал, что нечего выходить из себя, если это не удается. Яд, поизносившийся религиозности, который до конца жизни заставлял истинно неверующих старых форсайтов повторять положенные молитвы в смутной надежде, что после смерти они что-то за это получат, этот яд до сих пор оказывал свое сдерживающее действие в организме их ненабожного отпрыска Сомса. Так что, хоть он и был, в общем, уверен, что ничего не получит после смерти, но все же не считал, что получит все до смерти. Он сильно отстал от взглядов нового века, в число которых отнюдь не входила покорность судьбе, от века, который либо верил, опираясь на спиритизм, что есть немало шансов получить кое-что и после смерти, либо считал, что так как умираешь раз и навсегда, надо постараться получить все, пока жив. Покорность судьбе. Сомс, разумеется, стал бы отрицать, что верит в такие вещи. И уж, конечно, он считал, что для дочери его все недостаточно хорошо. А вместе с тем, в глубине души он чувствовал, что предел есть. А Флер этого чувства не знала. И этой небольшой разницей, вызванной несходством двух эпох, и объяснялось, почему он не мог уследить за ее метаниями. Даже в детской, огорченная, встревоженная тоскливым бредом лихорадящего сынишки, Флер продолжала метаться. Когда она сидела у кроватки, а он метался и лепетал, и жаловался, что ему жарко, дух им тоже метался, роптал, жаловался. По распоряжению доктора, она каждый день, приняв ванну и переодевшись, гуляла в течение часа одна. Если не считать этого, она была совершенно отрезана от мира. Только уход за Китом немного утолял боль в ее сердце. Майкл был к ней бесконечно внимателен, ласков, и в ее манере держаться ничто не выдавало желания, чтобы на месте его был другой. Она твердо придерживалась своей программы не дать ни о чем догадаться. Но для нее было большим облегчением не видеть на себе полные заботы пытливый взгляд отца. Она никому не писала, но получила от Джона коротенькое сочувственное письмо. Лонсден, 22 июня. Милая Флер, мы с большим огорчением узнали о болезни Кита. Ты, должно быть, очень переволновалась. Бедный малыш. От всей души надеемся, что самое неприятное уже позади. У меня в памяти корь осталась как два отвратительных дня, а потом масса чего-то вкусного и мягкого. Но он, наверное, еще слишком мал и понимает только, что ему очень не по себе. Рандевелю скачки, говорят, пошли на пользу. Приятно, что мы побывали там вместе. До свидания, Флер. Желаю тебе всего лучшего. Любящий тебя друг Джон. Она сохранила это письмо, как хранила когда-то его прежние письма, но не носила с собой, как те. На слове «друг» появился мутный кружок, подозрительно похожий на слезу. Кроме того, Майкл мог застать ее в любой стадии туалета. И она убрала письмо в шкатулку с драгоценностями, ключ от которой хранился только у нее. Эти дни она много читала вслух Киту, еще больше сама, так как чувствовала, что за последнее время отстала от новейших течений в литературе. И развлечения она находила не столько в персонажах, слишком полных жизни, чтобы быть живыми, сколько в попытке угнаться за современностью. Так много было души в этих персонажах, и такой замысловатой души, что она никак не могла сосредоточиться на них, чтобы понять, почему же они не живые. Майкл приносил ей книгу за книгой и сообщал. Говорят, умно написано. Или «Вот последняя вещь Нейзинга». Или «Опять наш старый приятель Келвин». Не так солено, как та его книга, но все-таки здорово. И она сидела и держала их на коленях, и постепенно начинала чувствовать, что знает достаточно, чтобы при случае сказать: «О, да-да, Мегеры я читала. Очень напоминает Пруста». Или «Любовь хамелеон?» Да, это сильнее, чем ее «Зеленые пещеры», но все-таки не то, не то, что «Обнаженные души». Или «Непременно прочтите «Карусель», дорогая. Там такой изумительно непонятный конец». Порой она беседовала с Аннет, но сдержанно, как подобает дочери с матерью после известного возраста. Беседы их, собственно, сводились к выяснению проблем, так или иначе касающихся туалетов. Будущее, по словам Аннет, было полно тайны. короче или длиннее юбки будут носить осенью. Если короче, то ее лично это не касается. Для Флер это, конечно, имеет значение, но сама она дошла до предела. Выше колен юбку она не наденет. Что касается фасона шляп, то и тут ничего нельзя сказать определенно. Самая элегантная кокотка Парижа, по слухам, ратует за большие поля, но против нее орудуют темные силы, автомобильная езда и мадам де Мишель Анж, которая никак не желает отказаться от шляп без полей. Флер интересовала, слышала ли она что-нибудь новое относительно стрижки. Аннет, которая еще не остриглась, хотя голова ее уже давно трепетала на плахе, призналась, что она совсем сбилась с толку. Все теперь зависит от беретов. Если они привьются, то женщины будут продолжать стричься. А если нет, возможно, что волосы опять войдут в моду. Во всяком случае, модным оттенком будет чистое золото. А это будет невыполнимо. Твоего отца хватил бы удар. Так или иначе, Аннет опасалась, что осуждена до конца дней своих носить длинные волосы. Может быть, добрый Бог поставит ей за это хорошую отметку? Если тебе хочется остричься, мама, я бы не стала смущаться. Папа просто консерватор. Он сам не знает, что ему нравится. Пусть испытает новые ощущения. Аннет скорчила гримасу. Ну, не знаю, милая. Твой отец на все способен. Человек, способный на все, ежедневно приходил на полчаса, сидел перед картиной Фрагонара, выпытывая новости у Майкла или Аннет. Потом неожиданно изрекал: «Ну, привет, Флер, рад слышать, что малышу лучше, или боли у него, наверное, от газов, а все-таки лучше пригласили бы опять этого, как его. Ну, привет, Флер». И в холле он останавливался на минутку около саркофага, прислушивался. Потом, поправив шляпу, бормотал что-то вроде: «Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь». Или: «Мало же она бывает на воздухе». И уходил. А Флер, с облегчением которого она сама стыдилась, смотрела из окна детской, как он удаляется угрюмой, размеренной походкой. Бедный старый папа. Не его вина, что сейчас он олицетворяет в ее глазах угрюмую, размеренную поступь семейной добродетели. Да, надежда солнца, что вынужденное сидение дома исцелит ее, что-то не оправдывалось. После первых тревожных дней, когда у Кита еще держалась высокая температура, Флер испытала как раз обратное. Ее чувство к Джону, в котором был теперь элемент страсти, незнакомый ей до замужества, росло, как всегда растут такие чувства, когда ум не занят, а тело лишено воздуха и движения. Оно расцветало, как пересаженный в теплицу цветок. Мысль, что ее обобрали, не давала ей покоя. Неужели им с Джоном никогда не вкусить золотого яблока? Неужели оно так и будет висеть недосягаемое среди темной глинцевитой листвы, совсем не похожей на листву яблони? Она достала свой старый ящик с акварельными красками. Давно она не извлекала его на свет и изобразила фантастическое дерево с большими золотыми плодами. За этим занятием застал ее Майкл. «А здорово, здорово», — сказал он. «Ты напрасно забросила акварель, старушка». Флер — ответила напряженно, словно прислушиваясь к тому, что крылось за его словами. — Просто от нечего делать. — А какие это фрукты? Флер рассмеялась. — Вот в том-то и суть. Но это, Майкл, душа, а не тело фруктового дерева. О, как же я не сообразил, устыдился Майкл. Во всяком случае, можно мне повесить его в кабинете, когда будет готово. Сделано с большим чувством. В душе Флер шевельнулась благодарность. Сделать надпись «Несъедобный плод» ни в коем случае. Он такой сочный и вкусный на вид. Только есть его пришлось бы над миской, как манго. Флер опять засмеялась. «Как тогда на пароходе?» — сказала она и подставила щеку наклонившемуся над ней Майклу. Пусть хоть он не догадывается о ее чувствах. И правда, французская кровь в ней никогда не остывала в близости с тем, кто будил нежность, но не любовь, а пряная горечь, которой была окрашена кровь почти всех форсайтов, помогала ей видеть забавную сторону ее положения. Она по-прежнему была далеко не несчастной женой хорошего товарища и прекрасного человека, который, что бы она ни сделала, сам никогда не поступит низко или невеликодушно. Брезгливое отвращение к нелюбимым мужьям, о котором она читала в старинных романах и которым она знала, так грешила первая жена ее отца, казалось ей порядочной нелепостью. Совместительство было в моде. Духовная верность, логически распространяющаяся на движение тела, была чем-то от каменного века или, во всяком случае, от века Виктории и мещанства. Следуя по этому пути, никогда не достигнешь полноты жизни, а между тем откровенное язычество, воспеваемое некоторыми мастерами французской и английской литературы, тоже претило Флер своей неумолимо логичной привычкой во всем доходить до конца. Для этого в ее крови не хватало яда. Флер отнюдь не была одержима манией пола. До сих пор она почти не сталкивалась с этим мучительным вопросом. Но теперь в ее чувстве к Джону было не только прежнее, но и новое. И целые дни проходили в планах, как бы снова вырвавшись на свободу, увидеть его, услышать его голос, прижаться к нему, как прижималась она к нему у ограды ипподрома, когда мимо них стрелой проносились лошади.